Глава 6. София. Спустя полчаса я все же смогла успокоиться. Наверное, в этом помогли еще и водные процедуры, которые мне обеспечили мои служанки, сейчас необычайно молчаливые. И я их понимала в этот момент. Вряд ли они когда-то в жизни видели, как его светлое величие теряет голову настолько, что ничего не соображает. Не дракон, а оборотень какой-то, движимый инстинктами. Хотя мы недалеко ушли от жителей лесов. Также двуипостасные и с влиянием звериной сущности на нашу человеческую. Но о том, что произошло совсем недавно, я не слышала никогда, чтобы настолько сильно отключался разум. Впрочем, за этот всплеск почему-то не было стыдно. Он был оправдан. Истинной связью, которая была в новинку для белых драконов. Да и для меня, честно говоря, не думала, что такая тяга вообще возможна. Сейчас, немного приведя мысли в порядок, я поняла, что не знаю, повторится ли это при следующей нашей встрече? И что в таком случае делать? Хотя глупо размышлять на этот счет. Я не смогу противостоять этому. После того, как девушки подготовили меня ко сну, я решила попытать счастье и выяснить для себя что-нибудь еще полезное. Но для начала узнать кое-что важное. Знаю, что вам разрешено сообщать мне лишь определенную информацию, но не могу не спросить. Зайран, вы когда-нибудь видели его? Не знаю, почему это меня так волновало. Но было до ужаса интересно знать, какой он тот, кто должен стать еще одним моим истинным. Светлейшая, вы правы, некоторые темы под запретом. Не стала лукавить одна из девушек, предварительно переглянувшись со второй. Но его темнейшее величие нельзя обсуждать не только с вами, но и в принципе с кем бы то ни было. В прошлом произошел один неприятный эпизод. Его темнейшее величие стал нежеланным гостем во дворцах своих братьев. Про этот инцидент тоже нельзя спрашивать? Полюбопытствовала я, заинтересованно смотря на вторую девушку, надеясь, что, может, она хоть что-то расскажет. Пожалуй, если вы спросите напрямую об этом их величии, то они не откажут вам в этой информации. Снова ответила первая служанка. Я поняла, что добиться что-то от них невозможно. Но неожиданно ошиблась в своих предположениях. У его светлого величия уже была когда-то невеста. Прошептала еле слышно девушка, до этого упорно отмалчивающаяся. «Сара!» — воскликнула тут же ее напарница, возмущенно смотря на служанку. «Простите, светлейшая, нам и в самом деле нельзя говорить об этом. Но я подумала, что хотя бы это вы можете узнать», — промямлила та самая Сара. А я кивнула, понимая, что не в состоянии больше задать ни один вопрос. Настолько меня шокировала эта информация. «У его светлого величия когда-то была невеста?» «Ну как же так? Где она теперь? Что произошло и при чем тут Зайран? Он забрал ее себе? Нет, стоп, это невозможно. У них же должна быть одна на всех. Что же случилось, что его темнейшее величие стал нежеланным братом? Что он мог сделать, что его светлое величие теперь относится ко всем его поступкам с подозрением? А именно такое впечатление у меня и возникло после всего, что я узнала от светлых братьев об их темном. Но если раньше я почему-то не особо опасалась встречи с Зайраном, то теперь заволновалась. Что, если я повторю судьбу первой невесты? Ведь очевидно, что ничего хорошего с девушкой в прошлом не произошло. И от возникающих предположений в моей голове меня все словно холодом обдавало. Надеюсь, все не так страшно, как представляется. Оставив меня одну, девушки ушли. А я поняла, что не могу не то что заснуть, даже закрыть глаза не в силах. Мне почему-то казалось, что в темноте комнаты теперь может скрываться Зайран, который придет посмотреть на ту, что станет его невестой. Он же правитель теневого мира, а значит, вполне вероятно, тени ему подвластны. Хотя я точно этого не могу знать. В общем, я находилась на панике, не зная, что и думать о словах одной из служанок. И зачем она вообще мне об этом сказала? Зачем я вообще спросила? Могла бы и в самом деле поинтересоваться о темном брате у его светлого величия. Или у Дериана, Нейрана, да у любого. А теперь голову ломай предположениями. Но несмотря на то, что поначалу я не могла сомкнуть глаз, все же устала и взяла свое. Да и день оказался уж очень насыщенным. Вот только это не спасло меня от кошмаров. Мне все казалось, что кто-то есть в темноте. Но стоило проснуться и испуганно распахнуть глаза, оглядываясь, как я понимала, что все еще одна. Яркий свет ночного светила давал возможность разглядеть каждый темный уголок. Но чувство незащищенности не покидало. Нет, по связи она все еще присутствовала от Нейрана, но ее словно было недостаточно. Под утро я поняла, что у меня больше нет сил так спать. Это изматывало. Поэтому только рассвело, как я встала с кровати, направляясь первым делом в купальню. Нужно было освежиться и хоть немного прийти в себя. Вот только я успела сделать лишь пару шагов, как мое внимание привлекло что-то черное, но блестящее, лежащее на небольшом столике около окна. Кажется, еще вчера вечером там стояла лишь ваза с цветами, а сейчас... Заинтересовавшись, я приблизилась, обнаруживая небольшую коробочку, украшенную черными самоцветами, а под ней небольшой черный конверт, который я поначалу не заметила. Понимая, что я просто-напросто не могла не заметить вчера вечером такое, я напряженно замерла, не спеша брать в руки появившийся за ночь презент с посланием. Нетрудно было догадаться, от кого. В Белоснежном замке вряд ли можно было найти что-то настолько же черное, как эта коробочка и письмо. Благоразумно было бы не трогать ни то, ни другое. Позвать Цериана, позволить ему проверить содержимое. Но стоило мне сделать крохотный шаг назад, как конверт вдруг начал тлеть прямо на моих глазах. Почти незаметно, но трудно было это не заметить. Шаг к столику, и все тут же прекратилось, давая понять, что выход у меня только один — взять и прочитать послание, а также заглянуть внутрь подарка от Зайрана. Протянув дрожащую руку, я аккуратно подцепила уголок конверта и потянула его на себя, выуживая из-под коробочки, а после осторожно вскрыла конверт. Вытаскивая плотный черный прямоугольник с написанными на нем золотыми чернилами словами. «Добро пожаловать в семью, София. Надеюсь, ты оценишь мой маленький презент и сможешь с ним совладать, Зайран». Уже в этот момент я поняла, что стоит ожидать нечто опасное. И честно не хотела открывать коробочку, но и здесь мне не оставили выбора. Крышечка медленно отворилась, заставив меня оцепенеть от ужаса, когда я увидела на золотой бархатной подушечке нечто пугающее меня. Настолько, что почувствовала, как мороз пробежал по коже, а колени подогнулись, норовя уронить меня. «Совладать». Еле слышно прошептала я слово из записки, теперь прекрасно понимая, о чем написал его темнейшее величие. Небольшое существо размером с ладошку медленно подняло голову, щуря свои золотые глаза с вертикальным зрачком. Сфокусировав на мне свой взгляд, маленький черный дракончик потянулся и расправил крылья, разминая их. А после потоптался на своей золотой подушечке, оборачиваясь вокруг своей оси. Его тело при первом взгляде казалось осязаемым, но стоило ему шевельнуться и показать себя во всей красе, как я поняла, что состоит дракончик из рваных темных всполохов. Весь его вид находился в нестабильном состоянии, словно был соткан из теней, постоянно меняющих очертания любой части его крохотного тела. Теневой дракон. Их боялись во всем мире. И оборотни, и эльфы, и даже такие драконы, как я. Считалось, что теневые неразумны и кровожадны. Они покидают свой теневой мир лишь с одной целью – уничтожить все, что попадется им на пути. И против них не действует ни магия, ни драконий огонь. По слухам, когда появился теневой мир, ближайшие от него поселения пострадали в первую очередь, оказавшись уничтожены в мгновение ока. Лишь светлые драконы смогли каким-то образом удержать распространение теневых дальше в мир, оградив некую территорию, видимо, с проходом в теневой мир от остальных. Теперь я понимала, что лишь рождение в то же время Зайрана помогло каким-то образом заморозить разразившуюся войну между нашим миром и миром теневых драконов. Конечно, подробностей я знать не могла, но намеревалась при случае выяснить этот момент, уж больно было интересно. А сейчас так вдвойне. Ведь дракончик, который оказался моим подарком от его темнейшего величия, не спешил нападать. Он сидел на своей крохотной попе, обвив хвостом лапы и с интересом смотрел на меня, склонив свою шипастую голову на бок. Было чувство, что он тоже не понимал, что происходит, и что он, собственно, тут забыл. И я его прекрасно понимала. Я все еще находилась в ужасе от нахождения рядом со мной якобы кровожадного и опасного существа, хоть и небольшого размера. Да и слова из записки от его темнейшего величия до сих пор крутились в мозгу, заставляя меня взволнованно переступать с ноги на ногу. Ведь я должна была, по словам Зайрана, каким-то образом совладать с драконом. Похоже, я начинаю догадываться, что именно произошло с прошлой невестой его светлого величия. Она не справилась с возложенной на нее почетной миссией. И даже как-то не хочется знать, что с ней в таком случае произошло. Вот вообще. Мне просто необходимо как-то подружиться с этим на вид милым созданием, которое способно в любой момент навредить мне. Просто потому что может... «Ладно», — еле слышно прошептала я. «Привет, я София». Чувствуя себя до нельзя глупо, представилась я, медленно поднимая руку и не спеша протягивая ее дракончику, с намерением дотронуться до него хотя бы кончиками пальцев. Очевидно, это была не самая разумная идея, но других у меня не было. Я просто посчитала, что телесный контакт может сблизить нас, хоть немного. Потому что другой вариант казался и вовсе глупым. Побег ничего бы не дал, лишь усугубил бы все. Но, кажется, верного решения в данной ситуации не было. Ведь стоило моей руке оказаться в считанных сантиметрах от дракончика, как он резко метнулся вперед, забегая на мою руку и быстро взбираясь по ней наверх к плечу. Я никак иначе не могла расценить это как нападение на себя любимую. Ну а что еще это могло быть? Испуганно взвизгнув от такого неожиданного наступления, я заметалась по комнате, размахивая руками и пытаясь скинуть с себя дракошу. Ведь нервы банально не выдерживали. Хоть я и пыталась держать себя в руках довольно долгое время. Но не сейчас, когда по моему телу бегал теневой дракон, что-то выискивая. Хотелось просто в обморок свалиться от ужаса. Ведь этот негодник ничего не стеснялся, проворно забравшись под сорочку и заставляя меня пританцовывать на месте, хлопая себя по телу руками и пытаясь поймать дракошу. Пока я нервничала, стрессуя, на мой крик прибежали перепуганные служанки. «Светлейшая, что с вами?» Рванув ко мне, испуганно спросили они, пытаясь остановить мои метания по комнате. Правда, ловили они меня не очень успешно. «Остановитесь, пожалуйста, скажите, что случилось? Нам позвать его светлость?» Не находили себе места от беспокойства бедные девушки. Но я просто была не в силах ответить им что-то внятное. Страх полностью захватил меня. «Снимите его с меня, снимите!» Только и повторяла я, пытаясь через одежду найти и поймать дракошу. «Кого, светлейшая?» В ужасе спрашивали они, не понимая, что происходит. До момента, когда дракончик вдруг сам решил появиться на моем плече, выбравшись из-под сорочки. Тогда-то девушки и замерли, мгновенно меняясь в лице. «Это...» — прошептала одна, имя которой я до сих пор не знала. «Теневой дракон?» Бледнее прямо на моих глазах, все же завершила она свой вопрос. Бедняжка дрожала от страха, даже и не думая приближаться, чтобы помочь мне избавиться от проворного подарка. «Кажется...» Находясь в таком же испуге, поддакнула ей Сара, выглядя еще хуже, чем ее напарница. Было чувство, что она сейчас просто упадет в обморок от переживаний, и я оказалась права. Мгновение девушки, не сговариваясь, закатили глаза, просто бухаясь на пол, так и не соблаговолив мне ничем помочь. «Да вы издеваетесь?» — схлипнула я обиженно, все еще чувствуя дрожь, прокатывающуюся по телу от происходящего. «А мне что делать?» А делать ничего и не надо было. Дракончик закончил свой осмотр, остановив свое внимание на определенном месте, на правой ключице, на которую перебрался, моментально словно впитываясь в это место. Мои попытки как-то задержать его и предотвратить форменное безобразие не увенчались успехом. «Нет-нет-нет, что это, зачем?» Потирая ключицу, запаниковала я пуще прежнего, подозревая нечто совершенно страшное. Рванув к зеркалу, я замерла перед ним, с ужасом рассматривая рисунок на своем теле, видя свернувшегося калачиком дракона, этого самого теневого. Это стало последней каплей в чаше моего терпения. Я и так долго держалась, находясь продолжительное время в сознании. До этого момента. Поэтому, недолго думая, последовала примеру своих служанок, устроившись рядом с ними на мягком ковре с пушистым ворсом. Я уже не видела, как на пороге появились запыхавшиеся белые драконы, не сразу понимающие, что произошло. Правда, находились в неведении совсем недолго, до того момента, как Нейран увидел негодника, отпечатавшегося рисунком на моем теле.